Глава 16. Лия. Первое, что я вижу, когда открываю глаза, — спину Андрея. Он стоит у окна, опираясь ладонями о подоконник. Моргаю несколько раз, прежде чем мысли догоняют реальность. Я не дома. И я определенно не у Гриши. Муж здесь. Очень медленно перебираю в памяти то, что есть про последние минуты до удара. Я помню жуткий грохот и липкий страх. Боль. Но, на удивление, сейчас никаких отголосков ее нет. Наверное, я вдыхаю сильнее, чем стоило бы. Андрей резко оборачивается, и его лицо разглаживается. «Лия!» — выдыхает он. Делает размашистый шаг, а я интуитивно пытаюсь отстраниться. Даже сейчас, когда между нами приличное расстояние. И, конечно же, муж это замечает. «Ты что, боишься меня?» «Где я?» — тихо спрашиваю. В горле пересохло, и первая мысль — вскочить и убежать. «Ты в хорошей больнице, Лия?» Устало отвечает Андрей, растирает лицо руками. «Теперь все будет хорошо, о тебе позаботятся». У меня вырывается нервный смешок. «Позаботятся?» Он так говорит, словно передаст меня на поруки, как бездомную собаку. «Я сама о себе позабочусь». «Собралась снова умотать чужим мужиком?» Тут же вскидывается Андрей. «Не ожидал от тебя такого, Лия. А столько строила из себя приличную женщину. Вся такая правильная. А в итоге сбежала из дома, скрылась от мужа и ночевала с другим мужиком». Садыков такой злой, что можно обжечься. Смотрю на него и не узнаю. Неужели вот это его я так любила, что готова была по углям за ним идти? Он же так красиво ухаживал, так трепетно и нежно ко мне относился. Уверял, что любит, и что я для него единственная и неповторимая. «Ты мне изменил», — бесцветно говорю, прикрыв глаза. «И я хочу развод». «Хрена лысого!» — неожиданно грубо заявляет муж, вынуждая меня снова на него смотреть. «Никакого развода не будет». «Я не стану с тобой жить». «Еще как станешь, Лия! А измена?» Он вдруг как-то сдувается, растерянно смотрит в сторону. «Этого не повторится, обещаю. Это была ошибка». «Ну, судя по тому, что я видела, тебе эта ошибка принесла немало удовольствия». Андрей недобро прищуривается. «А может, дело не в этом, а? Может, ты просто ищешь повод, чтобы соскочить и удрать к другому мужику?» «Да о чем ты?» — всхлипываю, вспоминая кадры из ролика. «Разве это я переспала на стороне? Андрей, я не смогу простить тебе эту ошибку. Не после того, что...» «После чего?» — резко подается ко мне муж. А я пытаюсь отползти, но он нависает надо мной, словно коршун, и цепко смотрит в глаза. «У нас все будет хорошо. И зря ты ляпнула отцу про это все. Но если ты думала, что Тимур Ринатович поможет тебе стать свободной, то ты ошиблась». «Я не понимаю». «А что тут понимать, Лия?» Криво ухмыляется Андрей и наклоняется еще ниже. Но я вовремя уворачиваюсь от его поцелуя. «Ты моя жена, и ею останешься». «Нет». Упрямо повторяю. «Отпусти меня, я закричу». К счастью, муж все же и правда отступает, но смотрит при этом снисходительно. «Ты можешь кричать здесь сколько угодно, но не стоит, дорогая жена. Мы не разведемся никогда. Во-первых, я выбрал тебя в жены и не собираюсь снова искать кого-то для семьи. Во-вторых, у нас с твоим отцом есть определенные планы в бизнесе. И он ясно дал понять, что мой бизнес перейдет только его внуку. Так что выбора нет, Лия». Но ты мне изменил. Ты все разрушил. Как ты мог? Андрей, я же любила тебя. Я же все делала. За что?» Слезы не выходят сдержать. Все, что копилось во мне с момента, как я увидела тот ролик, выходит сейчас. «За что ты так со мной?» Муж мрачнеет, стискивает зубы. «Это была ошибка», — неохотно отвечает он. «Ты не должна была об этом узнать. Я обещаю, такого не повторится». «Не повторится?» Пораженно смотрю на него. «Да ты даже не уволил эту девку! Так и продолжаешь с ней работать, пускать в наш дом!» Садыков становится еще мрачнее. «А вот это тебя не касается, ясно?» — гаркает он. «Мои дела — это мои дела, Лия. Твоя забота — быть хорошей женой и родить мне ребенка». «Какой ребенок?» — горько усмехаюсь. «Я с тобой больше не лягу в одну постель. Никогда». «Не говори никогда, дорогая», — тихо возражает муж. «Ты понятия не имеешь, на что я способен. Так что не зли меня». «Будь хорошей девочкой». «Тебе придется насиловать меня!» Выкрикиваю ему в лицо. «Понял? После нее я с тобой не стану!» Прикрываю глаза, чувствуя огромное бессилие. «Ты без меня никто, Лия. Твой отец тебя не примет. Ему выгодно наше сотрудничество. То, что случилось, досадная неприятность. Я накосячил, признаю». «Прости, что тебе пришлось из-за этого понервничать. Но теперь все будет иначе». Очень мягко начинает говорить муж, будто совсем другой человек. Он даже садится на край постели, вынуждая меня отодвинуться еще дальше. «Я понимаю, ты обижена, и поэтому делаю скидку на твое поведение. Если бы ты не убежала, я бы все тебе объяснил. Но ты опозорила меня». Вынудила бегать за тобой по всему городу. Даже использовать крайние средства. С укором произносит муж. Ты устроил аварию. А если бы мы разбились насмерть? Садыков криво ухмыляется. Твой любовник меня мало волнует. А тебе ничто не угрожало. Так что хватит плакать, Лия, и давай жить дальше. Тем более, что теперь... «Тебе нельзя лишний раз нервничать». «Что? О чем ты?» «Муж выразительно смотрит на мой живот, а я не понимаю. Ну, не может же он...» «Я с тобой не буду спать, даже не надейся. Я не собираюсь планировать с тобой ребенка». «Тебе и не придется, дорогая. Ты уже беременна».